Стихнул зефир, присмирела сердитая буря, но быстрый нот поднялся. Он меня в несказанную ввергнул тревогу. Снова обратной дорогой меня на Харибду помчал он. Целую ночь был туда я несом, а когда воссияло солнце, себя я узрел меж скалами Харибды и Скиллы. В это мгновение влагу соленую хлябь поглощала. Я, ухватясь за смоковницу, росшую там, прицепился к ветвям ее, как летучая мышь, и повис. И нельзя мне было ногой ни во что упереться, висел на руках я. Корни смоковницы были далеко в скале, и, расширясь, ветви объемом великим Харибду кругом осеняли. Так там, вися без движения, ждал я, чтоб вынесли волны мачту и киль из жерла. И в тоске несказанной я долго ждал, и уж около часа, в который судья, разрешивший юношей тяжбу, домой вечерять утомленный уходит с площади. Выплыли вдруг из Харибды желанные бревна. Бросился вниз я, раскинувши руки и ноги, и прямо тяжестью всею упал на обломки, несомые морем. Их оседлавший, я начал руками, как веслами, править. Скилле ж, владыка бессмертных крани, он меня не дозволил в море приметить, иначе была б неизбежна погибель. 9 носился я дней по водам. На 10-й, с наставшей ночью, на остров Огигию выброшен был, где Калипсо царствует, светлокудрявая, сладкоречивая нимфа. Принят я был благосклонно богиней. Об этом, однако, мне говорить уж не нужно. Вчера описал я подробно все и тебе, и царице. Весьма неразумно и скучно снова рассказывать то, что уж мы рассказали однажды.